Глава 12. От полученной информации голова у Лики почти взрывалась. Ей очень хотелось поговорить с Матвеем наедине и все обсудить. Для того она даже решилась дать Строполецкому то, что он так хотел – свою кровь. Тот взял, и правда, немного. И тут же убежал в лабораторию. Они с Матвеем остались одни. Лика чувствовала себя вывернутой наизнанку. Еще недавно она хоть и понимала, что с ней что-то не так, но чисто по-детски в глубине души надеялась, что это не страшно. Это пройдет, как насморк. Теперь же, после рассказа профессора, когда выяснилось, что, во-первых, она не одна такая, во-вторых, это неисправимо, ей стало по-настоящему страшно. «Генная мутация», как сказал Строполецкий. «Мутация». Она зябко передернула плечами. И вроде она все та же. Две руки, две ноги. Но в венах ее и артериях бежит кровь с этим мерзким аргеном, ради которого ее готовы разделать на куски, словно корову или свинью. «Не думаю, что мы можем ему доверять», высказался Матвей, словно не замечая ее подавленного настроения. «Строполецкий, на мой взгляд, просто удачный мистификатор. Как-то не верится, что ему на самом деле больше 100 лет. А в то, что я мутант, тебе верится?» Шмыгнула она носом. В ответ он положил руки ей на плечи и посмотрел прямо в глаза. «Ты самый красивый мутант на свете». «Ты не понимаешь», сбросила она его руки. «Одно дело, когда человек, к примеру, умеет шевелить ушами, другое, если у него за ушами жабры. Это мерзко». «Разве?» Матвей улыбнулся. «Даже если у тебя отрастут хвост и плавники, я...» Появление профессора не дало ему закончить фразу. Тот внимательно окинул их взглядом. «Вижу, вы не очень поверили в мой рассказ. Да, я бы тоже сомневался на вашем месте. Но факт есть факт. Мне 167 лет». Он провел рукой по лысой голове, словно проверяя отсутствие волос. «Я ровесник Владимира Ильича». Примечание. В.И. Ульянов Ленин. Главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года. Конец примечания. Лика посмотрела на Матвея и пожала плечами. Строполецкий улыбнулся, но не стал ничего объяснять. Хотя Лике показалось, что Матвей понял, о чем речь. «Я понимаю, вам трудно принять этот факт», продолжил профессор. «Мне и самому долгое время не верилось, что живу так долго. После того, как погиб бедный Джованни, я был сам не свой. Пришлось срочно бежать, бросить все свои колбы, реторы и пробирки. В который раз я терял все. Сложил в саквояж только самое ценное. Последние образцы крови Джованни и свои записи. И покинул цирк ночью. Пешком дошел до соседнего городка, где нанял экипаж. Я стремился в Рим, чтобы затеряться в большом городе. Но кровь, конечно, не выдержала бы такого длительного путешествия. Все было кончено. В отчаянии я решился на самое страшное. Ввел себе кровь Джованни. Почему-то казалось, что такая смерть будет достойным завершением моей бесславной жизни, полной гордыни и ереси. Да, я впал в грех гордыни. Возомнил себя равным Творцу. Хотел изменить человеческую природу. Серебряная кровь разлилась по моим венам, и вскоре меня охватил адский жар. Я медленно умирал и радовался этому. 2 дня я сгорал в лихорадке, а на третий проснулся здоровым, бодрым и выглядящим на 10, а то и 20 лет моложе. На тот момент мне было 51. Лысина, одышка и близорукость. Утром того дня из зеркала на меня взглянул 35-летний на вид мужчина с несколько усталым лицом сероватого оттенка и со всеми своими утерянными ранее волосами. Тогда я еще не знал, что цвет кожи останется со мной навсегда. Но что это могло значить, если сердце в груди стучало, как когда-то в молодости, без перебоев? Строполецкий провел рукой по гладко выбритой голове. «Но я вижу на ваших лицах глубокое сомнение, молодые люди. Вы не верите мне?» Матвей еле заметно дернул щекой. «Как вы оказались возле дома Гривцова? Словно знали, что мы там будем». «Вы активировали Асилум. Я получил сигнал и поспешил на Каменный остров. Как оказалось, не зря». «А что такое этот Асилум?» «Странно, что ты не знаешь», — Строполецкий удивился. «Асилум или убежище создано для защиты аргов, как вы могли догадаться. Своего рода подземная железная дорога». Лика переглянулась с Матвеем. «Это то, о чем шла речь в письме Дэна?» Она уже открыла рот, но Матвей под столом сжал ее руку. «Вы имеете в виду аболиционистское движение в Америке?» Профессор кивнул с довольным видом. Матвей пояснил специально для Лики. Во времена рабства в Америке существовали люди, которые помогали рабам бежать, прятали, перевозили. Была целая цепочка тайных явок и мест, где беглец мог получить помощь. Примечание. Аболиционизм. Социальное движение за отмену какого-либо установления, закона или социального института по нравственным и или религиозным мотивам. Конец примечания. Лика почувствовала раздражение. Матвей что, гордится своей начитанностью? Ну, Лика тоже что-то об этом слышала. Кажется, в школе как-то проходили. Но невозможно же помнить все. Она тоже умеет щеголять умными словами. «Приятно видеть, что молодежь ныне столь образована», — похвалил Страполецкий, явно желая подольститься. «Однако уже поздно», — быстро сказал он, видя, что Лика снова хочет задать вопрос. «Предлагаю перенести нашу беседу на завтра». Лика вздохнула. «Интересно, сообщила ли Настя о ее звонке родителям? Все равно они должны сейчас с ума сходить». Страполецкий поманил их за собой и показал комнату в мансарде, где они могли устроиться. Лика встала на пороге небольшой спальни и глазами показала Матвею, что есть разговор. Тот также глазами показал, что понял. Через минуту, как стихли шаги профессора, по скрипучей лестнице Матвей уже поскребся в дверь. «Проходи, что шуршишь тут?» Лика втянула его внутрь. Этот Страполецкий явно чего-то не договаривает. «Он врет, это ясно. Он следил за нами еще до того, как мы вошли в его дом. Помнишь дядьку, который пытался нас сфотографировать?» Лика кивнула. «Точно. Тогда вдвойне странно, как он там оказался. И почему он ни разу не упомянул Дэна? Разве Дэн не по его указанию защищал Лику? Завтра мы доберемся до моей гостиницы и что-нибудь придумаем». «Ты уверен, что нас отпустят? Что-то сомневаюсь. И Гриве, и профессору нужна я. Вернее, моя кровь». Она сглотнула, внезапно подкатившую к горлу тошноту от короткого, как удар электротока, видение Риты на операционном столе. «Ха! Кто не отпустит? Этот столетний вивисектор?» Матвей демонстративно развернул плечи и поиграл бицепсом, против воли заставив ее прыснуть от смеха. «Не бойся, мы обязательно что-нибудь придумаем». Рот его внезапно раскрылся в широком зевке, и он запоздало прикрыл его рукой. Примечание. Вивисекция. Проведение прижизненных хирургических операций над животными с целью исследования функций организма. Конец примечания. Ей самой внезапно захотелось спать. Так сильно, что веки буквально упали вниз, став чугунно-неподъемными. «Пойду», — услышала она сквозь ватную тишину, отсекшую все звуки. Хотелось попросить не уходить, не оставлять ее тут одну, но язык уже не слушался. Она повалилась на кровать, как была в одежде, и погрузилась в глубокий, почти обморочный сон. Разбудил ее солнечный луч, плясавший на щеке сквозь тонкую занавеску на окне. Сон был крепкий, без сновидений. Из тех, что стирают воспоминания. Не сразу пришло осознание, где она и как сюда попала. Лика полежала, рассматривая деревянный потолок из узких реек, покрытых лаком. Встала, кряхтя, как бабка, разбитая радикулитом. Тело непослушное, чужое, плохо повиновалось простейшим командам. Она осторожно прошлась по комнате, возвращая контроль над конечностями. Несколько раз сжала руки в кулаки, поражаясь их слабости. Потом молнией пронзила мысль. «Матвей!» В его комнате оказалось пусто. Лика спустилась на первый этаж. Из окна виднелся ухоженный дворик и три высоких сосны, чьи тени причудливым ажуром ложились на землю. Вчера Матвей обещал что-нибудь придумать. Ну, не обещал, конечно, просто сказал. Но Лика все равно была рада. Хорошо, что у нее теперь снова есть Мотя. Такой надежный и сильный. Почему она раньше этого не замечала? Да, они несколько лет переписывались. Но, если честно, Лика редко читала, что там Ветров на своей странице выкладывает. Просто лайки ставила и все. Сейчас ей было даже немного стыдно, будто она так делала, потому что считала его не слишком интересной для себя персоной. Ну да, у них совсем разные увлечения. Матвей любит читать и знает кучу иностранных языков. А Лика любит кино и всякие научные теории. Но ведь это даже хорошо, что разные. Она вбежала на кухню, чувствуя запах заварного кофе. Страполецкий с джизвой в руках широко улыбнулся и сделал приглашающий жест. Выглядел он слишком бодро по сравнению со вчерашним днем. На щеках даже играл румянец, возможно, от жара раскаленной сковороды, на которой скворчали ломтики бекона. «А Матвей где?» «О!» Страполецкий сделал виноватое лицо. «Молодой человек уехал час назад. Ему, оказывается, надо на поезд. Вероятно, он не хотел тебя будить». Лика шлепнулась на стул. «На поезд? Ах да, он же приехал со своей командой. Теперь вот уехал. Но почему он вчера ничего не сказал?» Она и так понимает, что он не обязан бегать вместе с ней по городу и скрываться от всяких опасных типов. «Кофе?» Чашка дымящегося напитка появилась перед ней. «Вот сахар, молоко, если надо». Лика плюхнула в чашку молока, бросила ложку сахара, механически размешала. Зачем обещать ей помощь, если он знал, что уедет? А ей? Что ей теперь делать? Анжелика, я понимаю, тебе сейчас нелегко. Твой привычный мир рухнул. Но уверяю, когда первый шок пройдет, ты увидишь, что та новая реальность, в которой ты оказалась, ничуть не хуже. И даже больше. Намного, намного лучше. За этот фальшиво-участливый тон хотелось выплеснуть горячий кофе ему в лицо. «В чем лучше? В том, что я теперь должна скрываться от всех? И не зовите меня Анжеликой. Просто Лика». «Хорошо, Лика. Да, ты попала в сложную ситуацию. Но посмотри на нее с другой стороны. Перед тобой открываются новые возможности. Колоссальные». «Что вы имеете в виду? Помогать вам в продлении жизни? Вам нужна еще кровь?» Голос ее против воли задрожал. Страполецкий поднял руки. «Перестань, девочка, ты взвинчена, тебе надо успокоиться. Ничего, здесь очень хороший воздух, целительный. Один день, и ты поймешь, что все не так плохо. Что касается крови, признаю, мое фанатичное стремление докопаться до истины, разгадать тайну аргов, может показаться безумием. Сначала я просто хотел узнать секрет бессмертия, ни много ни мало. Ведь согласно многочисленным исследованиям, человеческий организм запрограммирован на гораздо больший срок. Ученые даже обнаружили так называемый ген старения, который словно специально сокращает наш век. А я простой земский врач. Открыл арген. Ген, способный продлевать жизнь и возвращать молодость. А теперь чего вы хотите добиться? Чем дольше живешь, тем острее чувствуется бессмысленность всего процесса. Идут года, века, но люди не меняются. Ни в алочности, ни в разрушительном воздействии на природу. Наверное, правильно, что срок нашей жизни ограничен. Представь, сколько бед принесет в мир бессмертие, если его когда-нибудь достигнут. То есть вы теперь не хотите подарить миру бессмертие? Поэтому сбежали от Гривы? Не сбежал. Просто решил разорвать наши отношения. Лика усмехнулась. Гривцов, однако, считает иначе. Конечно. Гриве не хочется терять деньги. За годы нашего сотрудничества его компания смогла запатентовать несколько удачных препаратов. Побочный продукт моего исследования. Кем бы он был без меня? Производителем поддельного аспирина? Он вас ищет. Профессор махнул рукой. Кто меня только не ищет. Тогда в маленькой итальянской гостинице я ступил на путь полный неизведанного. Что, за 100 лет вы так и не поняли, почему? Почему мы такие? Что мы такое? За столько лет я изучил химию, генетику, гематологию от и до. Я знаю все, что есть в крови аргов и чего в ней нет. Но создать препарат, аналогичный крови арга, не могу. Я выделил ген, отвечающий за переработку серебра. Я внедрял этот ген подопытным, но бесполезно. Вы ставили опыты на людях? Лика вздрогнула. Только на добровольцах, поверь. Гривцов и сам порывался стать одним из них. Я с трудом уговорил его подождать. И правильно сделал. Все опыты обернулись полным провалом. А можно как-то избавиться от этого аргена? Что если я не хочу никакого бессмертия? Ты напоминаешь мне бедняка, который нашел клад и закопал его обратно, потому что привык к своей бедняцкой жизни. Ты представляешь, какие возможности перед тобой открываются? Страполецкий оглядел Лику и сам ответил на свой вопрос. Вижу, что нет. Ты можешь достичь многого, практически всего. Любая цель не будет чересчур амбициозной. У меня нет амбициозных целей, пробормотала она. Это пока. Пока ты не осознала своих возможностей в полную силу. «Не нужны мне никакие возможности!» — выкрикнула Лика. «Если из-за них меня разберут на запчасти! Кто эти люди, от которых мы сбежали в доме Гривцова?» Лицо профессора исказило странная гримаса. «Люди Бореуса, я уже говорил. К сожалению, я немного знаю про этого чудовищного человека. Да и человека ли? Его наемники рыщут по свету в поисках аргов». Он вдруг замолк и к чему-то прислушался. Что-то гремело сверху. «Низколетящий самолет?» Лика нетерпеливо заерзала, ожидая продолжения рассказа. Страполецкий подпер голову рукой и задумался. «Ты, наверное, слышал разные легенды про Атлантиду, Гиперборею и тому подобные древние цивилизации, обладавшие настолько потрясающими знаниями, которые нам и не снились?» Сказал он, наконец, со вздохом. «Я не утверждаю, что арги — это потомки атлантов или гиперборейцев. Уверен, что таких высокоразвитых цивилизаций за всю историю существования нашей планетки было множество. Арги — остатки одной из них. Думаю, они представляли собой некую замкнутую систему. По виду люди, но не совсем. До поры до времени они не вступали во взаимодействие с внешним миром, пока что-то не вынудило их это сделать. Письменных источников их существования почти нет. Все, что я сам узнал, — лишь косвенные намеки. Думаю, некогда на Земле действительно произошла катастрофа планетарного масштаба. Потоп? Или он, или еще какой катаклизм?» Страполецкий улыбнулся без тени иронии. «В результате арги вынуждены были покинуть свои земли и выйти в люди, так сказать. Кстати, у многих народов есть легенды о пришествии богов. Эти боги светловолосые, бледнолицые и обладают способностью менять облик. Ничего не напоминает? К тому же пришельцы или боги брали в жены земных женщин. Отсюда много легенд о полубогах и героях». Лика со скептицизмом высунула язык. «О, я потомок богов? Вы серьезно?» «Не надо утрировать. Даже при отсутствии письменных источников можно что-то найти и провести аналогию. Легенды многих народов похожи, иногда слишком, чтобы это могло быть простым совпадением. Если предположить, что уровень развития аргов был достаточно высок, им не сладко жилось среди полудикарей, какими должны были казаться им населяющие планету люди. И тогда они решили, что вправе сделать их жизнь лучше. Думаю, они просто замещали собой вождя племени или правителя и начинали проводить в жизнь свою политику. И вот тут уже письменные источники дают нам шанс проследить путь аргов. Я много копался в старинных архивах. Иногда в летописях говорится о смертельных болезнях правителя и о чудесном выздоровлении, после чего правитель полностью менял образ жизни, а также характер и привычки. «История полна самозванцев?» – пошутила Лика. «Именно. Даже в нашей истории есть тому примеры. Особенно в нашей. Петр I, Иван Грозный и другие. Я бы мог привести много доказательств твоей теории, но ни к чему. Главное, что я хочу донести. Арги пытались влиять на человеческое общество, используя свои способности. И как результат, нашлись люди, которым это не понравилось. Арги тщательно оберегали свой секрет, но все же правда просочилась. Ведь арги также болеют и получают травмы. Да, их жизнь намного дольше. По современным меркам они почти бессмертны, но все же не совсем. Некоторые рукописи сохранили странные упоминания о том, что после смерти правитель преображался, менял облик. Конечно, это приписывалось дьявольским козням и не выносилось на всеобщее обозрение. Но так или иначе, тайну аргов раскрыли. Возможно, не обошлось без предателей. В каждом сообществе рано или поздно наступает раскол. Может, кто-то из аргов выдал секрет. В результате возникла организация, ведущая непримиримую борьбу с ними. Более того, они захотели сами стать как арги. Помнишь, я рассказывал о страшной участи Джованни? Он стал жертвой гризов. Как? Гризов. Они продлевают себе жизнь, вливая кровь аргов и делая прочие ужасные вещи. Дело в том, что эта кровь универсальна. Она подходит любому человеку, подстраиваясь под его генокод и на время наделяя его способностями к ускоренной регенерации клеток. Единственное, этот эффект длится недолго, примерно полгода, и имеет необратимые последствия. Кожа приобретает серый цвет. Чем больше вливаний, тем серее оттенок. Но их это не останавливает. Лика хмыкнула. Приобрести суперспособности такой ценой? Но ведь вы не такой. У вас нормальное лицо, заметила она. А ведь вы тоже пользуетесь серебряной кровью. Страполецкий махнул рукой. «Не надо зряшных комплиментов. Я вижу себя в зеркало». «Видимо, не часто», — улыбнулась Лика. «Нормальное у вас лицо. Что вы придумываете?» «Хотя вчера, да, оно было намного серее». Профессор посмотрел на нее долгим взглядом, потом перевел его на блестящую поверхность хромированного чайника на плите и вдруг стремительно выбежал из кухни. Лика пожала плечами. Ее больше тревожило исчезновение Матвея. Почему он не сказал, что уходит, и почему даже не попрощался? Неужели он струсил? Было горько. Все хорошие такие нужные ей слова оказались ложью. Утро за окном было в самом разгаре. В приоткрытое окно до нее доносился хвойный запах от сосны, что росла прямо во дворе. Что-то упало вдоль ствола, и Лика моргнула. Лестница? И тут же по ней бесшумно и ловко спустился облаченный во все черное человек и, пригибаясь, двинулся к дому. Следом появился еще один. Лика подскочила, чуть не уронив стул. Отбежала к стене и прижалась, стараясь высмотреть черных людей. Если она вылезет в окно, то как раз попадет к ним в руки. А вдруг это не враги? Может, Матвей позвонил в полицию? Но зачем? Хотел ее спасти, например. Почему тогда не сказал ей о своем плане? Она здесь как в ловушке. В комнату вбежал Страполецкий. «Вот!» — заявил он, потрясая кулаком. «Теперь эти господа от науки будут кусать локти. Я гений. Я спаситель человечества. Вот эта штука перевернет мир. «Профессор!» — прервала его Лика. «Там во дворе какие-то люди. Мне кажется, они вооружены». Страполецкий застыл, разжал кулак и посмотрел на небольшую флеш-карту. Громкий дверной звонок застал его врасплох. Он вздрогнул, флешка соскользнула с ладони и отлетела под тумбочку. Трель звонка настойчиво раздалась снова. Страполецкий втянул голову в плечи и поспешил к входной двери. Недолго думая, Лика легла на живот возле тумбочки, нашарила флешку и вытащила на свет, сунула в карман. Прислушалась. Из коридора доносились голоса. Она юркнула под лестницу на второй этаж. Страполецкий прошел мимо, а за ним высокий мужчина в белой рубашке с расстегнутым воротом. Почему-то Лике показалось, увереннее всего гость профессора чувствует себя, будучи одетым в военную форму. Страполецкий повернулся к гостю. «Глеб Иванович, уверяю вас, это недоразумение. Не был я вчера на Каменном острове. Я вообще никуда не выезжал. Можете проверить. У меня ключи так и висят на стене в гараже. И бензина полный бак». «Дорогой профессор». Губы мужчины улыбались, но глаза смотрели в упор и с прищуром. «Вашу машину вчера зафиксировали камеры на Каменном острове. Номера были другие, да. Но мы же знаем, что это ничего не значит». «Не может быть!» — воскликнул Страполецкий. «Лучше проверяйте». «Да, я обещал вам помощь и не отказываюсь от сотрудничества. Но такая подозрительность наводит меня на мысль, что я погорячился». «Вчера на Каменном острове было совершено нападение на жилой дом. Пострадали хозяин и собака». «Ограбление?» — Страполецкий поднял бровь. «При чем тут я?» «При том, что это наш друг Грива. Свидетели уверяют, из дома выбежали двое подростков, и что их подобрал зеленый опель, очень похожий на ваш». «Мало ли в Петербурге зеленых опелей?» — вздохнул Страполецкий. «Нет. Но вы согласитесь, когда похожие машины появляются в том же месте, где находится ваша бывшая лаборатория, и где мы ведем наблюдение уже несколько лет, это вызывает подобные мысли. Мы дали вам лабораторию, дали материалы, мы много чего вам дали. Но взамен пока получили очень мало». «Мало?» В голосе Страполецкого прозвучало такое удивленное возмущение, что мужчина чуть отступил назад. «Я дал вам самое ценное, что имел. Мой тайный список, мой неприкосновенный запас. Вам мало? Да вы просто...» Пока профессор подбирал слова, Глеб Иванович примирительно похлопал его по плечу. «Ладно, признаю, что был неправ. Но все же учтите, дом окружен». Страполецкий вздохнул. «Господин полковник, вы, наверное, путаете меня с террористами. Думаете, я могу от вас сбежать? Я не сбежал от вас тогда, а уж сейчас и подавно не способен на такие подвиги. Я согласился сотрудничать в надежде на то, что это принесет выгоду и мне, и вам. А что я вижу? Полное непонимание и подозрительность. Ну хорошо, обыщите мой дом, давайте». «Но перестаньте, Арсений Филиппович. Какой вы в сущности обидчивый? Возможно, я не прав. Возможно, вчера на Каменном были не вы. А вам разве не интересно узнать, что произошло с вашим другом Гривой?» «Мне много чего интересно», — проворчал Страполецкий. «Например, когда я получу свои деньги? Кажется, за каждого арга вы обещали кругленькую сумму. Надеюсь, деньги при вас?» Глеб Иванович со значением посмотрел на Страполецкого, чему-то ухмыльнулся и пошел в сторону гостиной. Страполецкий отправился следом, перед этим посмотрев прямо в темноту подлестничного пространства. Лика сидела съежившись и никак не могла прийти в себя. Страполецкий выдал аргов этому человеку? Какие они с Матвеем идиоты! Сами полезли в пасть врагу. Ее он тоже выдаст, скорее всего. И тут она посмотрела на дверь в конце коридора. Она вела в гараж. Страполецкий сказал, что ключи там. И бензина полный бак. Лика осторожно выбралась и почти на четвереньках поползла по коридору. Ей надо было проскользнуть перед открытой дверью в гостиную. Она выглянула из-за косяка. Генерал сидел в кресле лицом к входу. Страполецкий внезапно встал и заслонил ему обзор. «Видите ли, Глеб Иванович, не знаю, имею ли я право...» Лика пулей метнулась через проход и прижалась к дверям в гараж. Уф. В гараже было сумрачно. Ключи и правда висели на гвоздике возле входа. Она забралась в машину. Чуть повозилась, осваиваясь. Потом осторожно повернула ключ. Мотор тихонько заурчал. Ворота из двух железных створок, конечно, были закрыты, и Лика испугалась, не сработает ли при ударе подушка безопасности в машине. Но потом поняла, что у «Опеля» их нет. Ну и хорошо. Она глубоко вздохнула и нажала на педаль газа. Мотор рыкнул и протяжно загудел. Пора. Машина рванула вперед. С треском распахнулись створки. Лика зашипела от страха, не забыв переключить передачу. Кто-то бежал ей вслед. Она не смотрела. Видела только контур в зеркале заднего вида. Короткая улица кончилась, и она крутанула руль вправо, абсолютно не зная дороги. Но, видимо, угадала, потому что вскоре показался выезд из поселка на трассу. Лика вырулила на нее, по-прежнему не видя за собой погони. Но тут где-то сквозь натужный вой мотора послышалось тарахтение. Звук шел сверху. Вертолет, догадалась она. Ну и ладно. Машин на трассе много. И сесть они, скорее всего, не рискнут. А уж она что-то придумает, лишь бы доехать до знакомых мест. И тут до нее дошло, что они, может, и не будут ее ловить на трассе. Просто проследят. И потом, уже выяснив, кто она такая, возьмут прямо дома. Лика сосредоточилась. Конечно, Страполецкий может ее выдать, но все же шанс есть. Ей казалось, что ее побег устроен профессором. Зачем-то он решил не сдавать ее. Вертолет не отставал. Все так же тарахтел где-то сверху. Город приближался. Надо было думать, куда спрятаться. Нельзя, чтобы они узнали, где она живет. Интересно, зачем военным арги? Хотят использовать их в своих целях? Ну, в принципе, для шпионажа можно. Может ей стать агентом спецслужб? Лика отогнала эту мысль, как несерьезную. Надо все же думать о спасении. И тут ее осенило.